Глава 15. Академия. Последним из аудитории, где шел экзамен, вышел Андрес. Он догнал Марис и, поравнявшись, привлек ее внимание. «Марис, могу ли я поинтересоваться, что вас смутило в этом новичке?» «А с чего вы взяли, что меня могло что-то смутить?» «Ну, ваш экзамен очень быстро завершился. И тому были определенные причины. А не хотите ли поделиться ими со мною?» «А с чего это я должна с вами делиться своими профессиональными тайнами?» — с вызовом произнесла женщина. «Уважаемая Марис, я глубоко уважаю ваш талант как мастера артефакторики, а также ваше умение управлять погодой. Но дело здесь в том, что этот юноша будет учиться на моем факультете, а значит, я должен знать о нем как можно больше». «Я в курсе этого. И тем не менее, ваша просьба чересчур навязчива. И я не из тех, кто любит делиться своим личным мнением». «Несомненно, Марис, у вас есть все к этому основания. Но этот Гачупин видел лично главарей пиратов и был у них в плену, и даже смог выжить на необитаемом острове один. Если вам трудно это понять, то скажу больше. Я не знаю подобных случаев. Поэтому мне очень интересно, как это ему удалось. А узнав, я смогу подготовить других своих учеников. У меня сугубо профессиональный интерес. Морской инквизиции нужны такие знания». «Хорошо, вы меня убедили. Я отвечу вам, но только из-за последнего аргумента, раз для вас это так важно». «Да-да, я внимательно слушаю, Марис». «Вы видели у него астролябию?» «Да, он всем нам продемонстрировал ее». «Вот, а ничего странного вам не показалось?» «Нет, а что?» «Это очень сильный артефакт. А теперь подумайте, как подросток, пусть и обученный, смог научиться управлять этим сложным артефактом? А по его словам, он потерял память. Тогда как?» «Вот и я о том же. Что-то здесь не сходится. А подросток явно умеет им пользоваться». «Возможно, стрессовая ситуация?» «Возможно. А возможно, что у него природный дар. Если бы это была одна странность, то тогда да, можно было бы счесть ее за случайность. Но она не одна». «Не одна?» «Не одна. У него есть еще один артефакт». «Ну, он показывал еще амулет защиты от стрелкового оружия». «Да. А вы в курсе, что этот амулет либо одноразовый, либо требует перезарядки?» «Нет. И?» «И он его неоднократно использовал. А он все равно работает». «И о чем это говорит?» «Это говорит о том, что вам и вашему факультету повезло, а моему нет. Но классы собраны, и изменить я ничего не могу. А было бы очень интересно разобраться с этим феноменом». «У вас будут занятия с моими мальчишками и возможность узнать все подробнее». «Да, на это я и надеюсь. Поэтому, раз я вам все рассказала, вы не будете ограничивать этого юношу в его стремлении бывать на моих занятиях и посещать дополнительные факультативы». «Несомненно, Марис. Никаких препятствий». «Вот и хорошо, Андрес. До свидания». И женщина отвернулась и, свернув в сторону своего крыла, быстро удалилась. 18 человек. Ровно столько оказалось первокурсников, принятых на факультет морской инквизиции. И 19-м в этой группе оказался я. Сейчас я стоял в гостиной факультета и рассматривал своих будущих соучеников или студентов, не знаю, как правильно их всех назвать. Количество человек на нашем факультете было совсем небольшим. На других же факультетах училось от 80 до 150 человек. И ни одной представительницы слабого пола. Даже на боевом факультете были девушки, а на нашем — ни одной. И еще одно отличие было у нас от остальных. Самым знатным на факультете оказался Винсент де Спаньеда, а он был всего лишь виконтом. Еще присутствовали несколько баронов, а все остальные были, как и я, обычными сеньорами. У Винсента Маркуза Эспаньеды в нашей академии училась также родная сестра на факультете целителей. Он в ней души не чаял, ведь они были двойняшками. Звали ее Арианда, Была она, как и брат, светлокожей блондинкой со светлыми глазами. Прибыли сюда они из королевства Наварра, из небольшого местечка совсем рядом с границей Франции, где у них был родовой замок. Остальные ученики в большинстве своем прибыли из разных уголков Испании. Были среди нас и баски. Баском был также и сам декан факультета. Первым делом после представления перед всей группой меня ознакомили с перечнем изучаемых предметов и расписанием занятий. Предметы подразделялись на две категории – общие и специальные. Отдельным блоком шла практика и совместные занятия с другими факультетами. Учеба длилась 3 года. На первый курс принимали в 15 лет, а выпускали из академии, соответственно, в 18. Общими предметами были догматика, теология морали, введение в Библию, герменевтика, толкование Библии, церковное право и история церкви, философия, стилистика и гомилетика, а также каллиграфия, география и римская и греческая литература. К ним присовокуплялись иностранные языки – французский, голландский, итальянский и немецкий. Английский никому не был интересен, как язык невежественных и грубых людей. Специальные дисциплины представляли – картография, навигация, кораблевождение, история морского дела, морское артиллерийское дело, морская тактика и несколько других менее значимых предметов. Особое место занимала морская практика, которую устраивали в конце каждого учебного года, для чего весь курс должен был выезжать в порт и отрабатывать полученные теоретические навыки в море. Но до этого было далеко. И меня это совершенно не пугало. Да и остальных учеников тоже. Почти каждый из них был сыном или внуком моряка, не раз и не два ходившим в море. Ничего странного в этом не было. Те, кто имел возможность выбирать, стремились на другие факультеты, и кроме сыновей моряков, этот факультет никому не был интересен. Рыскать по морям в поисках пиратов, чтобы восстанавливать справедливость, никому не хотелось. Хоть все и признавали это суровой необходимостью, но идти на факультет морской инквизиции никто не торопился. Как бы там ни было, я был принят и безумно рад тому, что предстояло учиться на этом факультете. Кроме вышеперечисленных дисциплин, мне еще предстояло изучать основы целительства, боевой магии, артефакторики и управления погодой, а также научиться вездесущему фехтованию. Особенно это актуально было для меня, да и другие юноши, несмотря на домашнее обучение и нанятых учителей фехтования, не могли похвастаться отличными навыками, находясь примерно на одном уровне с остальными. Занятия длились с 8 утра до 2 часов дня. По окончании нас ждал обед, предоставлялся час на отдых, и дальше проводились занятия по практике или дополнительные факультативы с неуспевающими, если таковые были. А таковые, естественно, были. При ближайшем рассмотрении здание Академии оказалось не таким большим, как показалось в начале, и уж до описания и масштабов вымышленного Хогвартса ему было крайне далеко. Все дело было в количестве учеников и сроках обучения. Программы занятий в Академии были рассчитаны всего на 3 года, и группы включали не больше 150 человек. Факультет морской инквизиции был только создан, и наш первый курс был на нем единственным. Из-за этого и преподаватели, и мы сами сталкивались с различными организационными трудностями, которых у других факультетов по понятным причинам не было. В частности, у нас не хватало преподавателей. Дисциплины в расписании были, а преподавателей не было. Толедо располагался далеко от моря, и никто из моряков не желал сюда ехать. Были, наверное, и другие причины, кроме этой. Сидя на первых занятиях, я почти ничего не понимал, просто слушал и все. Кто-то пытался отвечать, но в основном тоже молча внимали, как и я. Наконец, все уроки закончились, и мы отправились сначала на обед, а потом и в гостиную, которая у нас выполняла роль кают-компании в современных представлениях. Меня сразу же окружили и стали по очереди представляться, называя имя и то место, откуда приехали. «А ты и правда Гачупин?» — поинтересовался один из них, юркий чернявый сеньор по имени Пако. «Если ты имеешь в виду, что я родился в Новом Свете, тогда да, я Гачупин». «А ты где родился?» «В Панаме, в семье потомственного моряка». «Да, мы тут все такие, кроме Винсента. Он из старого рода, но его родители погибли от рук пиратов в Средиземном море, и он хочет отомстить. А его сестра собирается стать целительницей, хотя изначально собиралась поступать на боевой факультет, но ее не взяли». Сходу выложил всю информацию Пако. Подошел уже упомянутый Винсенте. «По всей школе ходят слухи, что ты побывал в плену у пиратов. Это правда?» «Да». «И как там?» В ответ я задрал голову вверх и рассмеялся от всей души. Но мой смех был горьким, как полынь, и таким же сухим. «Как там?» «Как в куче дерьма. Постоянно ждешь, когда тебя убьют или замучают. А еще голод, грязный трюм, издевательство, крысы и море, которое никому ничего не прощает». Виконт Винсенте, пристально глядя на меня, сказал: «Теперь я верю, что ты там был». «Извини, я не хотел тебя обвинить во лжи. Просто многие любят прихвастнуть своими делами и подвигами. Это присуще людям, и я всего лишь хотел узнать, как пираты относятся к пленникам, и увидеть твою реакцию на мои слова». «Ну, так ты и узнал. А если ты хочешь знать, есть ли шансы выжить в плену, то я тебе отвечу. Шанс есть, если за тебя объявили выкуп, и об этом знают родственники. Если же нет, то об этих людях можно забыть. Они либо погибнут, либо будут проданы в рабство и все равно погибнут, но позже. Об участи женщин я вообще ничего говорить не хочу. Для них действует одно правило — это скорость выкупа, и больше ничего. Дальше все и так понятно». Винсенте молча стоял, сжав кулаки и задумавшись. На его щеках быстро разгорался горячий румянец ярости. Казалось, он сейчас что-то сделает. Но через минуту он смог взять себя в руки и сказал: «Мои родители были взяты в плен, а может быть, просто убиты. Но корабль, на котором они плыли, был потоплен корсарами, и больше о них никто и ничего не слышал. Я поклялся, что отомщу за них. Но у меня есть еще и сестра, и я пока не могу оставить ее одну. Но после окончания академии я буду воевать с ними до последней капли моей крови». Теперь все стало понятно с ним и его целью. Она во многом совпадала с моей. «У меня есть свое персональное кладбище пиратов, и два креста на нем уже воткнуты. Не откажусь, если на нем появится еще несколько, пусть и не моих личных врагов. В этом я солидарен с тобой. Мой отец погиб в море, и его судьба неизвестна. Может быть, он тоже встретил на своем пути этих флебустьеров удачи и погиб в бою с ними. А мама погибла в Панаме, когда на нее напали пираты Генри Моргана. Они замучили ее, а меня пытали, чтобы узнать, где мы прячем деньги. А денег у нас уже и не было. Все отобрали они же. Там я и потерял свою память, очнулся только от запаха горелой кожи. Дальше я не хочу рассказывать». «Этого достаточно», — воскликнул Винсенте. «Если у тебя нет здесь никого из друзей или знакомых, то я готов стать твоим другом». «Спасибо. Сочту это за честь». Вот так я обзавелся первым другом в этом мире. И самое ценное было в том, что этот друг был одного со мной возраста. Осталось завести еще подругу, и жизнь, можно сказать, состоялась. Но это уже сложнее. На следующее утро снова начались занятия. И так продолжалось всю неделю. Мы занимались на своем факультете и не пересекались с другими учащимися. Но на следующей неделе должны были начаться совместные занятия со студентами, целителями и боевым факультетом. Первое занятие проходило с целителями. На нем нам демонстрировали, как направлять энергию магического ядра на лечение открытых ран, весьма условно показав, как делать перевязки этих же самых ран. Не выдержав столь вопиющего нарушения порядка, я задал вопрос. Занятие проводила не декан факультета целителей, а молодая целительница с грубоватым голосом и сильными руками горожанки, привыкшей переносить раненых и ухаживать за тяжело больными. а то и ассистировать хирургу в его самом жестком варианте. А почему вы не обрабатываете сначала рану крепким вином? Потом необходимо наложить чистую повязку, предварительно полностью очистив участок от грязи и клочков кожи, и тогда уже лечить ее с помощью магии. «Это кто тут такой знающий оказался, чтобы меня учить?» — грубо ответила мне целитель. «Еще и с морского факультета. Вы там все знайки? Ну иди и показывай. Только на себе». «Ну и ладно. На слабо решили взять. Ну посмотрим». Поддавшись эмоциональному порыву, я быстрым шагом вышел к ней, достал стилет и попросил крепкого вина. Получил отказ. Отрезал рукав от рубашки и разрезал его на полосы, приготовив их для перевязки. И резко, не сомневаясь ни капли, полоснул стилетом по ладони. Стараясь не морщиться от боли, приступил к объяснению. После того, как появилась кровь, рану нужно промыть крепким вином или бренди и перевязать чистой тканью. Проговаривая, я демонстрировал, как надо промывать. Вина не было, но объяснить сам принцип действий ничего не мешало. Перевязав, вы сосредотачиваетесь и направляете магическую энергию своего ядра на рану. Каждый из вас должен мысленно представлять, как ваша энергия захлестывает своим потоком вашу рану и... Размотав ткань, я продемонстрировал всем тонкий порез, уже почти зарубцевавшийся. После чего, с разрешения целительницы, сел на свое место. В аудитории повисла неловкая пауза, во время которой отчетливо были слышны шепотки между учениками, а также нелицеприятные возгласы как в отношении меня, так и в адрес преподавателя. «Идальго, мы все поражены вашими познаниями в деле лечения ран, но ваши доводы несколько поспешны. Впрочем, если вы хотите, то можете не посещать мои занятия, раз вы все и так знаете и умеете», — обратилась ко мне целительница после небольшой паузы. Идти на открытый конфликт мне не хотелось, но льстить я умел, когда надо. «Я всего лишь показал Донье, что я умею, и если вы решили, что я это сделал специально, то вы ошибаетесь. Я с удовольствием буду присутствовать на ваших занятиях, так как не считаю, что знаю больше, чем вы. Но мне приходилось спасать людей, отчего я и был удивлен вашим словам». Сказав все это, я замолчал, ожидая от нее ответа. Поколебавшись, она произнесла: «Если вы имеете какие-то знания, это не значит, что вы стали целителем. Даже через 3 года весь курс целителей не станет ими в полной мере. А вы...» — тут она фыркнула — «вышли, и раз, и всех вылечили. Будьте внимательны, Идальго, и не уподобляйтесь тем, кто мало знает о нашем трудном, но значимом деле. Вы можете продолжать заниматься вместе с нами, а ваши знания я учту». И она снова вернулась к предмету нашего обучения. А я стал аккуратно записывать ее мысли на бумагу. «Ну ты даешь!» Еще один сеньор с моего факультета выразил то ли свое восхищение, то ли свое недоумение произошедшим, сказав мне это в коридоре. Я промолчал и пошел дальше, не обращая внимания ни на кого. Сестра Винсента, Арианна Доротея де Эспаньера, обладала более светлыми волосами, чем ее брат, но они имели не белый, как снег, цвет, а соломенный, яркий и солнечный. Глядя на них, в душе возникало теплое чувство созерцания чего-то нереального, остающееся надолго, даже если самого предмета обожания уже не было видно. Черты лица Арианна имела правильные и тонкие. Нежный овал лица дополняли покрытые легким румянцем щеки. Губы, четко очерченные, в меру пухлые, своими уголками смотрели вверх, придавая лицу девушки загадочный вид. Она как будто бы всегда улыбалась своему собеседнику. Ее глаза, синие, как луговые васильки, и чистые, словно морозный воздух, с неким удивлением смотрели на этот мир, жестокий и беспощадный ко всем, кто не смог сжиться с ним. Страшный удар потери обоих родителей подкосил их с братом. Отобранное поместье близкими родственниками и жалкие подачки от родного дяди еще больше усугубили их положение, и без того шаткое и нелегкое. Мир жесток, и в нем нет места слабым. Арианну собирались выдать замуж за старого Дона, но она категорически отказалась. Все, что у них осталось от прошлой жизни, это титул, несколько вещей и коней из отцовской конюшни, да одежда, которую также было необходимо постоянно обновлять. У них осталось очень мало денег, и учеба в академии стала для резко обедневших дворян неким спасением и наиболее лучшим выходом. Рекомендательные письма были получены их родителями загодя, и в академию брат с сестрой почти сбежали из ставшего чужим родного дома. Добравшись до учебного заведения, они распродали все, что смогли продать, оставив себе двух лошадей и самое необходимое для жизни. Из одежды оставались только материнские платья, денег, чтобы их перешить, не было. И Ариандне пришлось научиться все делать самой. Никто из девочек, живших с ней в академии, не знал об этом. Ведь она это делала втайне, когда никто не видел, как бы трудно ни было. Брат всячески поддерживал ее, так же, как и она его. Если бы не он, то их судьба была бы печальна. Так же думал и брат о ней. Если бы не она, то что было бы с ними? Сегодня у них были совместные занятия. Ариандна знала, что у Винсента появился новый друг, которым оказался новичок, переполошивший всю магическую школу. И теперь она имела возможность рассмотреть его вблизи. Не сказать, что он ей сразу понравился, скорее в нем была какая-то загадка. Правильные и даже где-то красивые черты лица, карие глаза, рост выше среднего, жилист, и в принципе это все, на что можно было бы обратить внимание. Но девушки редко оценивают парней по их внешнему виду. Главное для них в мужчинах – это все-таки наполнение, а не внешность. Но из-за урода или старика никому не хочется выходить замуж. Жаль, что моральных уродов сразу не видно, ведь они тщательно скрывают свою жалкую сущность за красивой или обычной внешностью, благовидными и не очень поступками, рассказами о невероятных подвигах, выдаваемых за свои, и прочей мишурой, которая сразу бросается в глаза глупым девицам. Так было и есть, и так всегда будет, но она не хотела обманываться, несмотря на то, что была юна. Что-то в этом Эрнандо очень привлекало ее, но что, она пока не могла понять. Он нагрубил преподавателю, но при этом ловко сам себя вылечил. Потом сделал так, что целительница его простила, и дальше слушал ее, хотя и видно было, что не все услышанное ему понравилось или было понятно. В общем, она пока не разобралась в своем мнении о нем и решила подождать, пока ей брат не расскажет больше. Ведь он решил стать ему другом. А друг брата — это и ее друг, если не больше. Они всегда были вместе и в горе, и в радости. Но время покажет. И она, вздохнув, углубилась в чтение книги о магических растениях.